Глава 11. Волчья орхидея. Загорского погрузили на одну из лошадей и привезли прямо в зимовье хунхузов, где его осмотрел лекарь разбойников Лао Тай. Это был немолодой уже китаец, с лицом заскорузлым и сумрачным, как старая коряга. «Много крови потерял», — сказал лекарь, исследовав раны. «Сильно охладился. Другой бы умер, а этот очень крепкий. Надо лечиться, как следует лечиться. Лежать, отсыпаться, пить лекарство Яо». И влил в холодные уста надворного советника полстакана какой-то темной горячей бурды, которую сам же и приготовил, смешав в котелке разного цвета и консистенции порошки. Затем он зашил раны на животе и намазал их особой мазью, которую называл эликсиром Хуато. Эликсир этот, если верить Лао Таю, должен был заживить раны так, что от них не осталось бы даже шрамов. Гонзолин дежурил у постели Загорского всю ночь, не смыкая глаз, и раз в 2 часа вливал ему в рот целебный отвар. К утру господину стало лучше, и он открыл глаза. — сказал он чуть слышно. — Гонзолин, а я уж думал, мы с тобой только на том свете увидимся. — Раны еще на тот свет, — ворчливо отвечал помощник. В отблесках танцующего в печке огня лицо его приобрело какой-то демонический красный оттенок. — У нас тут еще не все дела закончены. — Да, — проговорил Нестор Васильевич, как будто что-то вспомнив. — Дела. И попытался сесть на своей лежанке. Однако безуспешно. Ему сделалось нехорошо, и он был вынужден снова опустить голову на подушку. — Куда? — зашипел помощник. — Вас тигр порвал. У вас инфлюенса. Кровь вся вытекла, а вы опять за свое. — Верно, люди говорят, хоть кол на голове чеши. — Ты не понимаешь, — отвечал господин с закрытыми глазами. Недавний порыв забрал у него последние силы. — Я нашел того, кто распространяет фальшивые деньги в желтуге. Гонзолин пожал плечами. «Не бином Ньютона. Это китайский староста Ван Юнь». Загорский открыл глаза и посмотрел на помощника. Откуда он знает? «Хунхузы», — сказали. Коротко отвечал Гонзолин. Нестор Васильевич удивился. «Какие еще хунхузы? У которых мы в гостях». Помощник говорил совершенно спокойно, как будто знакомство с лесными разбойниками было делом вполне обычным. Загорский скосил глаза и при слабом свете, который давали тлеющие в печи угли, разглядел в глубине фанзы несколько лежанок, на которых мирно спали какие-то люди. — Ничего не помню, — пожаловался он. — Как мы оказались у хунхузов? Помощник отвечал, что сначала у них оказался он, Гонзолин. Когда он явился со своей разведывательной миссией в китайское поселение, соглядатые донесли бандитам, что в поселении бродит внушающий опасения китаец, вероятно, шпион. Хунхузы заманили его в пустой дом, под прицелом нескольких ружей связали и оставили там до появления главной разбойницы, госпожи Данзяфу. «Убить меня хотели», — наябедничал помощник. «Но раньше собрались пытать, чтобы я им все про нас с вами рассказал». «Как же ты спасся?» — удивился Загорский. Вид у Гонзолина сделался важным. «Как говорят французы, шуршите женщину. Там, где бессильна сила, побеждает красота». Загорский был совсем слаб, но самодовольный вид Гонзолина его позабавил. «Ну и кого же ты нашуршал, позволь узнать?» Оказалось, помощник нашуршал не кого-нибудь, а саму госпожу Данзяфу, которая была главарем местной шайки хунхузов и одновременно той самой девушкой-гимнасткой, которую они с господином вырвали из лап разъяренной толпы в день приезда в Желтугу. Явилась она очень вовремя, как раз когда Гонзолина начали пытать. Разумеется, они тут же узнали друг друга. — Чудеса! — подивился Нестор Васильевич. — Но, с другой стороны, если взглянуть с точки зрения мировой гармонии, все очень справедливо. Ты сделал доброе дело, а спасенная тобой барышня, в свою очередь, спасла тебя. Гонзолин в ответ проворчал, что вообще-то спас он себя сам. Госпожа Данзяфу была у него в долгу, но, тем не менее, велела пытать, пока он не скажет, зачем они с хозяином явились в Желтугу. — Бедняга, — посочувствовал надворный советник. — Могу себе представить, какие пытки придумали для тебя здешние разбойники. Гонзелин, однако, совершенно не хотел этого представлять, а тем паче испытывать на себе. Если бы его запытали до смерти, никому бы это пользы не принесло. И потому он сказал хунхузам всю правду. — Всю правду? — изумился надворный советник. — И какую же, интересно, правду ты им сказал? Гонзалин признался, что они с его господином явились в Желтугу, чтобы поймать и покарать фальшивомонетчиков. — И что же хунхузы? — Сказали, что помогут нам. Оказывается, сами хунхузы уже несколько раз становились жертвами желтугинских фальшивомонетчиков, когда грабили приискателей, которые покидали Желтугу. При этом выяснилась удивительная вещь. Фальшивые деньги были только у русских приискателей. — Любопытно, — оживился Нестор Васильевич. — Выходит, скупщик Юй Лучань не давал китайцам фальшивых чиронцев, только русским. Гонзалин отвечал, что это как раз неудивительно, потому что китайцев больше интересовали не русские червонцы, а китайские юани. А фальшивых юаней, судя по всему, Юй Лучань не имел. — Интересно, почему? — задумался надворный советник, глядя в окно, где ночь понемногу начала сереть, приготовляясь к наступлению утра. — Почему китаец стал распространять именно русские фальшивые деньги, а не китайские? Гонзалин пожал плечами. — Вероятно, потому что он китайский подданный. Желтуга, хотя и провозгласила себя независимой республикой, находится на территории Поднебесной. Если бы Менялу поймали с фальшивыми юанями, здешние власти вздернули бы его на первой же сосне, а до фальшивых русских денег китайцам нет никакого дела. — Китайцам, да, — согласился Загорский. — А что, если бы подделку обнаружили русские граждане Желтуги? — Боюсь, хитроумного Юй Лучаня даже вешать бы не стали, а просто четвертовали бы и дел с концом. Гонзалин кивнул. — Так-то оно так, вот только банков на территории Желтуги нет. А простые приискатели не отличат фальшивый червонец от настоящего, а когда червонцы эти доберутся до какого-нибудь банка, концов уже не сыщешь. — Да, — сказал надворный советник задумчиво. — Общая идея вполне ясна. Но мне почему-то кажется, что махинация это чем-то перегружена. Я даже знаю, чем. Во всей истории совершенно лишним мне представляется староста Ван Юнь. Чтобы сбывать фальшивые деньги, довольно было бы одного китайского менялы. А он-то как раз в этой пьесе играет вспомогательную роль. Главный здесь именно староста. Гонзалин удивился, из чего же следует такой вывод. Загорский отвечал, что когда он разговаривал с Менялой, тот был крайне испуган и твердил, что его заставили. А когда Нестор Васильевич попытался узнать, кто именно его заставил, староста нанес ему предательский удар со спины, из чего можно со всей ясностью вывести, что именно Ван Юнь играет здесь первую скрипку, а вовсе не Меняла. «Однако староста — должность очень хорошая и выгодная», — продолжал Загорский. Это, с одной стороны, власть, с другой — деньги. Почет, уважение, никакой тяжелой работы в шурфах. Вопрос. Чего ради Ван Юнь решил так рисковать, причем рисковать дважды? Сначала, когда затеял историю с фальшивыми деньгами, потом, когда решил меня убить. Гонзалин отвечал, что убить — это как раз понятно. Убить и в воду концы. Надворный советник, однако, с ним не согласился. Убив его, концы в воду старости спрятать будет весьма затруднительно. Во-первых, есть соучастник преступления, Меняла Юй Лучань. Он человек трусливый, слабый, и если на него надавить, быстро во всем сознается. И уж тогда старости не поздоровится. По закону Желтуги преступника должны будут казнить тем же способом, которым он убил жертву, а это значит, его живьем отдадут на съедение диким зверям. «Староста может убить и Юй Лучаня», — заметил помощник, — «чтобы тот не проболтался». Загорский отвечал, что кроме Менялы есть и другие свидетели. Когда он с наганом в руке вошел в лавку Юй Лучаня, его видели несколько русских приискателей. Если дойдет до следствия, они, разумеется, расскажут обо всем Прокунину. Русский же староста — человек решительный. Он доберется до Ван Юня и заставит его говорить. Все это не мог не понимать Ван Юнь. И все же пошел на преступление. Вопрос — почему? — Об этом надо бы спросить самого старосту, — заметил Гонзолин. — Дельный совет, — иронически проговорил Загорский, — особенно если учесть, что я, как сказали бы, британские спортсмены, несколько не в форме. Проще говоря, лежу пластом. — Ну так, подождем пару дней, когда вы придете в себя, — беспечно отвечал помощник. Надворный советник нахмурился. — Нет, так долго ждать они не могут. За это время Иван Юнь и Меняла убегут из Желтуги. Впрочем, скорее всего, они и так уже сбежали. Но дело даже не в этом. Его не оставляет мысль, что все последние события стали возможны только потому, что китайский староста доподлинно знал, Амурской Калифорнии очень скоро придет конец. Фасе не зря предлагал мне сделаться командующим Желтугинской армией, а Прокунин — писать увещевательное письмо цицикарскому амбаню, — продолжал Загорский. Они понимают, что китайцы не будут терпеть здешнюю вольницу, тем более что она замешана на золоте, которое по праву должно принадлежать Срединной империи, а не какой-то там Амурской республике. Очень скоро на горизонте появится китайская армия, которая разнесет тут все вдребезги и перебьет всех, не глядя на подданство. В этот раз желтугинцы настроены дать китайцам отпор, и это крайне опасно. Я даже думать боюсь, сколько тут поляжет народу, когда начнется заваруха. Вопрос только в том, когда именно она начнется. Фасе полагает, что речь идет о месяцах, Прокунин — о неделях. В случае естественного хода событий, вероятно, так бы оно и случилось. Тут Загорский умолк и молчал примерно с минуту, потом посмотрел на помощника, взгляд его был задумчив. Когда я писал письмо Амбаню, я использовал все свое красноречие, весь дипломатический навык, — сказал он. Я намекнул, что руководство Желтуги в лице Фассе и Прокунина намерено в ближайшее же время покинуть прииск, а следом за ним потянутся и простые старатели. Думаю, для китайцев это прозвучало бы правдоподобно. Они бы поверили и подождали еще, тем более воевать они не любят. Но это сработало бы только в том случае, если бы Ван Юнь отправил мое письмо Амбаню. А он ведь мог его и не отправить. Более того, от имени руководства Желтуги он мог написать свое собственное письмо, которое не только не остановит китайцев, а, напротив, спровоцирует скорое нападение. Тут начнется такая бойня, что Троянская война покажется легкой прогулкой. Вероятно, именно поэтому китайский староста решил просто скормить меня тигром. Получилось бы хорошо. Нет, ничего страшного. Все равно желтуги остались считанные дни. — Что же делать? — спросил Гонзолин с тревогой. Видно было, что слова господина он принял всерьез. — Отправляйся в китайское поселение. Найди там старосту Ван Юня и допроси. Если его уже нет, допроси Менялу. Если и он сбежал, иди к Прокунину. Расскажи ему то, что слышал от меня. Пусть немедля готовят вывоз людей из Желтуги. — А что насчет фальшивых денег? Искать или нет? Загорский посмотрел на помощника с удивлением. Какие там деньги? Если они не успеют, погибнут сотни, тысячи людей. Гонзолин кивнул и, поднявшись, двинулся к выходу из Фанзы. Шел он тихо, чтобы не разбудить хунхузов. Однако все было напрасно. С ближней к ним лежанки поднялся Цзы Фэйци. Смотрел вроде приветливо, но с какой-то тайной угрозой. — Куда идешь, друг? — спросил он, ласково улыбаясь. Гонзолин отвечал, что идет он проветриться. — Проветрись, прямо вот тут, вон в углу горшок стоит, — отвечал Цзы Фэйци. — На улице по такому ветру все хозяйство отморозишь, девушки любить не будут. Гонзолин подумал несколько секунд и сказал, что идет он по срочному делу, касающемуся тех самых фальшивомонетчиков, которых они собрались наказать вместе с хауханями. — Один ты не справишься, надо всем идти, — проговорил Хунхус. — Когда Данзефу скажет, тогда и пойдем. Гонзолин в некотором раздражении отодвинул с дороги Цзы Фэйци и подошел к двери. Тут, однако, ждал его сюрприз. В слабом свете начинающегося утра он разглядел, что дверь заперта изнутри на висячий замок. Он повернулся к Цзы Фэйци и увидел, как тот, улыбаясь, показывает ему большой железный ключ. В ярости Гонзолин шагнул к Хунхузу, но тут же и замер на месте. Разумеется, он легко мог сбить противника с ног и отобрать у него ключ, но, во-первых, даже если бы он вышел наружу, в руках у разбойников оставался беспомощный господин. А во-вторых, за спиной его раздался щелчок. Гонзалин медленно повернул голову и краем глаза увидел, что за спиной его стоит первый старший брат Пенгун и целится из винтовки ему прямо в затылок. Нет, положительно, сейчас не самый подходящий момент, чтобы ссориться с хауханями. Он поглядел на Загорского. Надворный советник лежал, прикрыв глаза. Кажется, он потратил на разговор слишком много сил и снова впал в беспамятство. Гонзалин отошел от двери и угрюмо уселся рядом с лежанкой Загорского. — Спешить некуда, — примирительно проговорил Пенгун, опуская ружье. — Когда Дан Дзяфу скажет, тогда и пойдем. Глядя на неподвижного Загорского, Гонзалин вдруг почувствовал, что ужасно хочет спать. — Где тут у вас можно лечь? — спросил он мрачно. — Ложись на мое место, — предложил Цзи Фейци. — Я уже выспался. И показал на лежанку самую близкую к двери. Гонзалин кивнул и, сбросив охотничьи улы, полез на лежанку, как был в одежде. Впрочем, тут все так спали. Хунхузы не пользовались постельным бельем, исключая, может быть, Дан Дзяфу. Но у той была своя фанза, спрятанная в лесной чаще, еще лучше, чем общее зимовье хунхузов. Сейчас в фанзе их было 8. 6 хунхузов и они с господином. Но это, конечно, была далеко не вся банда. Четверо под видом цирковых гимнастов шпионили в русской части Желтуги. Еще несколько сбывали товары китайским приискателям. Кроме того, человек 10 растворились в окрестных деревнях. Они должны были следить, не появится ли угроза со стороны китайских властей и цицикарского амбаня. Времена были тревожные, неустойчивые. И хунхузы больше времени тратили на шпионаж, чем на свои прямые обязанности грабителей и душегубов. Впрочем, банда Дан Дзяфу по сравнению с другими была далеко не самой жестокой. Однако, несмотря на это, банде удавалось выигрывать соперничество с другими шайками, исключительно благодаря уму и ловкости самой Дан Дзяфу. Как уже говорилось, Дан Дзяфу было не имя, а название должности в шайке. Саму же предводительницу звали Ланьхуа Орхидея. Это имя дали ей сами разбойники за ее красоту и благородство. Ланьхуа была уже не так юна, как могло показаться на первый взгляд. Прошлой весной ей исполнилось 29 лет. Но жизненный опыт у нее был такой, какой иной не получит и за 99. Она была из обедневшей дворянской семьи, то есть принадлежала не к исконной китайской народности хань, а к маньчжурам, которые правили Китаем почти 2,5 столетия. Однако, как выяснил на своей шкуре отец Ланьхуа, не все решает хорошее происхождение, и бедный маньчжур живет почти так же плохо, как и бедный ханец. Ланьхуа была красива, умна, хорошо образована, и в 16 лет ее выдали за богатого человека, тоже маньчжура. Она была у него третьей женой. Старшие жены не такие красивые и не такие юные, но гораздо более злые, не взлюбили ее с первого взгляда. Муж поначалу держал их в узде, но когда выяснилось, что Ланьхуа бесплодна, потерял к ней интерес, и она стала прислужницей у старших жен, которые издевались над ней, как хотели. Ланьхуа сбежала из дома мужа и, скрыв свое происхождение, прибилась к бродячим циркачам. Но она имела сильный и властный характер и не собиралась до старости увеселять публику на улицах. Пройдя долгий путь, благодаря своему уму и силе воли, она в конце концов сделалась руководительницей шайки хунхузов в Преамурье. Помощником ее стал один из циркачей по имени Пенгун. Шайка звалась «Красные волки». Создание банды Хаухани, как звали себя сами хунхузы, совпало по времени с началом приисковых работ в Желтуге. Это было большой удачей, поскольку разбойных банд по китайской стороне Амура было предостаточно, а вот хабару на всех не хватало. В голодный год шайки хунхузов тоже жили впроголодь и воевали друг с другом за лишний кусок. С появлением Желтуги появился надежный и постоянный источник денег. Красные волки почти не трогали русских и прочих иностранцев, зато обложили данью китайских старателей. Впрочем, не слишком обременительный. Да и старатели предпочитали иметь дело с волками, а не с другими хунхузами, которые иной раз зверствовали совершенно бессмысленно. и убивали человека там, где достаточно было просто дать затрещину. Так вот и вышло в конце концов, что банда Ланьхуа и Пэнгуна незаметно для граждан Желтуги внедрилась в жизнь республики, и часть доходов приискателей текла к ним в руки тонким, но постоянным ручейком. Ланьхуа намеревалась увеличить свои доходы оригинальным и неожиданным для бандитов способом. Она хотела нанять много китайских старателей и создать что-то вроде золотодобывающей компании. Компания эта, по мысли хунхузской предводительницы, должна была получать прибыль не за счет ограбления работников, а за счет добросовестной работы последних и обновления производства. Она намеревалась предлагать приискателям условия лучше, чем все остальные компании и артели, и, в конце концов, монополизировать китайскую часть Желтуги, чтобы многократно увеличить свои доходы. Однако наполеоновские эти планы столкнулись с несчастливой действительностью. Летний военный поход цицикарского Амбаня против Амурской Калифорнии ясно показал всю неустойчивость и уязвимость республики. Русские старатели надеялись на помощь со стороны российских властей и просили приамурского губернатора, барона Корфа, присоединить Желтугу к Российской империи. Разумеется, ничего подобного Корф не сделал, да и сделать не мог. Более того, отвечая на требования китайских властей, он создавал на русском берегу Амура кордоны, которые препятствовали русским старателям пробираться на китайскую сторону в Желтугу, а на почтовых станциях не давали лошадей тем, кто ехал в ближайшие к Амурской Калифорнии поселения – Игнашину, Амазар, Покровку и Албазин. Казакам, живущим по Амуру, русские власти прямо запретили добывать золото на Желтуге. Более того, атаман станицы Игнашиной направлял своих казаков на прииски, чтобы те уговаривали российских подданных вернуться на русский берег Амура во избежание неизбежного кровопролития со стороны китайских властей. Но это все касалось русских, которые хоть и жили в Желтуге незаконно, но все-таки чувствовали над собой сильную руку Российской империи. Китайские же приискатели не были защищены никем и ничем. Как показал летний поход цицикарского Амбаня против Желтуги, китайское войско готово было давить китайских старателей беспощадно, как блох, в этих неустойчивых условиях вкладываться в создание золотопромышленной компании было бы по меньшей мере неразумно. Поэтому Ланьхуа со своими волками затихла. И все силы сосредоточила на том, чтобы не быть застигнутой врасплох новым китайским походом против Желтуги. Появление надворного советника с его помощником только усложняло и без того непростую картину. В сложившихся обстоятельствах они могли стать союзниками Ланьхуа, но еще скорее могли ей навредить. Поэтому решено было до поры до времени не давать им слишком большой воли, но вместо этого присматривать, и если возникнет такая необходимость, уничтожить. Именно по этой причине попытка Гонзалина покинуть зимовье хунхузов была столь явно и решительно пресечена Пэнгуном и подчиненными ему хаоханями. Прежде чем решиться на дальнейшие действия, предводительница хунхузов должна была понять, чего ждать от китайских властей в ближайшее время –